Глава 9. Как ни старался Мунлайт ступать беззвучно, а не получалось. От дождей земля раскисла. Под ногами хлюпала и чавкала. Да еще и рыжий, бывший тюремщик, топал рядом плечо в плечо. Дурак, сказал же ему дважды идти следом. Ладно, хрен с ним. Воспитанием заниматься Мун не намеревался. Это только Иисус лечил и учил бесплатно. Веснущатого парня навязал резаный. Видать, боялся, что Мун смоется, прихватив с собой хорошую винтовку с качественной оптикой и оставив вместо нее лишний рот с отстреленной ногой. Услыхав, что Мунлайт согласен на его условия, резаный приободрился. А узнав, какой ствол тот запросил для охоты на мутировавшего кабана, малость расстроился. Впихнув ему рыжего в сопровождение, снова возрадовался. Конопатый парень имел характерное погоняло — рыжик, и оказался весьма болтлив. Поначалу, правда, он привычно молчал, но отношения, строившиеся по схеме караульной заключенной, себя уже изжили, посему он смотрел на Муна хоть и без особой приязни, но несколько иначе, чем прежде. А постепенно и вовсе разговорился. И если раньше болтал Мунлайт, норовя подначить и уколоть поехиднее, то вскоре ему пришлось заткнуться, потому что с тех пор, как Мун перестал быть врагом, на подначке рыжик не реагировал, а самого его точно прорвало. Впрочем, и в этом стрекотании был толк. Очень скоро стал ясен расклад группы Резаного. Группировка возникла не так давно, создавал ее Резаный со своим приятелем по кличке Фрез. Когда-то Фрез с Резаным были не разлей вода. Вместе мотались за хабаром, вместе вступили в волю, вместе из нее вылетели, когда Резаный по пьяни сообщил одному из вольновских лидеров, что анархию он понимает иначе, а то, что творится в воле, не анархия, а бардак. «Говорят, шрам у него с тех самых пор и появился», — конспиративным шепотом поделился Рыжик, хотя услышать их уже никто не мог. Из деревни они давно уже вышли и теперь направлялись на юг. «И кличка, говорят, у него с тех пор такая. Раньше другая была». «Какая это?» — живо заинтересовался Мун, но Рыжик лишь пожал плечами. Того периода жизни Резаного он воочию не наблюдал. После почетного вылета из воли Резаный с Фрезом ходили в вольных сталкерах, пока мужика со шрамом не проперло создать свою группировку, и он не начал набирать людей. Большей частью молодняк, конечно. Когда шайка-лейка стала превращаться во что-то более или менее осмысленное, возник вопрос самоопределения. Вот тогда Фрез с Резаным и переругались. Фрез предложил взять символом медведя, сообщив, что это православное тотемное животное, и звать его на самом деле Бер. И Бер обязательно должен фигурировать в названии группировки. Резаный согласился взять медведя на эмблему, хотя все, что казалось беров и православных тотемов, посчитал бредом. Фрес возмутился, они заспорили. Фрес назвался православным язычником, дескать, православный не потому, что в православии, а потому, что правь славит. Резаный изгалялся и вертел пальцем у виска. В общем, поругались. Фрес обиделся и ушел. А Резаный остался со своим молодняком и парой старичков, которые его дюже уважали. Группировка стала называться просто группой Резаного, хотя медведь на нашивке остался. Базу они себе оборудовали недалеко от воли. Из-за этой близости и оскаленной хари на эмблеме их стали периодически принимать за вольновцев. Это Резаного бесило невероятно. «А Фрез чего же?» «С Фрезом они помирились», — поделился Рыжик. «Он приходит иногда». Остается на неделю, на две. Помогает Резаному. Фрез хороший человек. Так он в группировке, что ли? А кто ж его знает? Пожал плечами Рыжик. Вроде бы да, а вроде и нет. Он... Но Мунлайт не дал закончить, резко поднял руку, жестом заставляя молчать, и опасливо вслушался в окружающий мир. Рыжик тоже прислушался, но, судя по недоуменной роже, ничего, кроме шелеста пожелтевшей листвы на ветру, не услышал. «Что?» — спросил осторожным шепотом. Мунлайт объяснять не собирался. Достал винтовку, и принялся неспешно крепить оптику. «Кабан?» — удивился Рыжик. «А где?» «Кровосос», — с невероятно серьезной рожей поведал Мун. «У тебя за спиной, только не двигайся». Рыжик побледнел, медленно повел головой в сторону, не удержался и развернулся резко, готовясь уже бежать в панике. Затравленно завертелся, но никакого кровососа не было. Парень поглядел на Муна. Тот стоял рядом и гнусно ухмылялся. «А ты и уши развесил!» «Не смешно!» — надулся Рыжик. Мун лишь плечами пожал, мол, кому как, и неторопливо двинулся в сторону от тропки. Рыжик поплелся следом. Лучше бы он этого не делал. Путь лежал через кусты, и треску от ломящегося через них Рыжика вышло ничуть не меньше, чем если бы за Муном перла та тварь, на которую он собирался охотиться. Сталкер поморщился, выставил вперед руку и отвел в сторону ветви. Впереди раскинулось поросшее высокой травой поле. На другом конце поля стояла какая-то сгнившая советская сельскохозяйственная техника, а рядом с ржавыми остовами поднималась пара бугорков пониже. Кабаны дремали. Ветер дул от зверюк, так что людей они пока не учуяли. И то хорошо. Мун присел, снял рюкзак и неторопливо поднял винтовку. Рыжик пыхтел в ухо с благоговейным трепетом. «Это ты с такого расстояния в глаз попадешь? Его ж не видно!» Мун опустил винтовку, борясь с возникшим желанием стукнуть Рыжика прикладом по башке. «Знаешь, что такое баллистика?» — спросил тихо. Конопатый тряхнул головой. Причем сделал это так, что понять степень его осведомленности было невозможно. В кино видел, как снайперы работают. Смотрят в трубку, ловят в крестик фигурку, стреляют, и готово дело. «Видел?» «Так вот, это туфта», — поделился Мун. «Если б все было так просто, снайперами-киллерами каждый первый бы был». «А на самом деле как?» «А на самом деле расчет идет. Физика, математика. Чтобы в цель попасть, ее даже видеть не обязательно. Главное знать, где она находится, и верно рассчитать». «Заливаешь!» — не поверил Рыжик. «Да ну тебя нафиг!» — отмахнулся Мунлайт и снова поднял винтовку. Рыжик следил за ним теперь со всем вниманием, будто искал подтверждение сказанному. Но, несмотря на свои слова, к оптике седой сталкер глазом все же прильнул. Правда, ненадолго. Потом палец Мунлайта мягко вдавил спуск и хлопнул выстрел. Секундное затишье показалось Рыжику вечностью. «Попал?» — не выдержал он наконец. Мун не ответил, только молча подскочил на ноги и дернулся в сторону. Рыжик поглядел через поле и почувствовал, как подкашиваются ноги. Мирно дремавший секунду назад мутант взметнулся с резвостью, до которой Муну было как до Пекина на четырех костях, и рванул через поле. На них. «Сваливаем!» — рыкнул в ухо злой голос и что-то дернуло за плечо. Потом часто-часто замелькали листья, несколько раз жестко хлестнуло ветками по лицу. Когда Рыжик пришел в себя, Мунлайт уже выпихивал его обратно на тропинку. Винтовку Седой швырнул где-то по дороге и теперь стягивал силой рюкзак со спины Конопатова. Рыжик воспротивился. «Бросай, дурак!» — рявкнул Мун и дернул сильнее. Рыжий парень вывалился из лямок и чуть не грохнулся на землю. Мун подхватил его за шкирку, восстанавливая равновесие, и потянул к ближайшему дереву. «Чего это?» — пискнул Рыжик. «Писец!» — хохотнул вдруг Мун и пихнул парня к дереву. «Лезь!» Рыжик по деревьям лазал паршиво, но когда по ту сторону тропинки затрещали кусты, навыки у него возросли в разы. И к тому времени, когда кабан вылетел на тропку, оба, и Конопатый, и Мунлайт, уже были на дереве. Хряк был огромен, дик и невероятно зол. Пролетев к их убежищу, зверюга со всей дури вмазалась в могучий ствол. Дерево дрогнуло, но оно было сильно постарше кабана, потому завалить его так просто у мутанта не вышло. Мун обхватил ствол крепче. Рыжик сидел на ветке, вцепившись в нее до судороги. конопушки его побледнели, а самого парня трясло. «Ты в него не попал?» — спросил заплетающимся языком. Кабан бесновался внизу под деревом. Вместо правого глаза у зверюги зияла кровавая дыра. «Попал», — нехотя бросил Мунлайт. «А чего он тогда?» — пролепетал, чуть не плача, Рыжик. Мунлайт выматерился про себя. «Вот ведь везет же в последнее время на болтливых салабонов. Сначала интеллигент Хлюпик, теперь дурак Рыжик. Этот, правда, выглядит более приспособленным. Молодой только, необстрелянный. Привыкнет. Если не пристрелят раньше, или в какую-нибудь птичью карусель с дуру не вляпается. Сильная тварь. Пуля в башке, а у него, видишь, агония. Хотя у меня охотник знакомый был за периметром, рассказывал про медведя. Тому пуля в сердце вошла, а он не сдох. Более того, отлежался где-то, и все заросло. Бегал еще какое-то время, пока его снова не пристрелили». «С пулей в сердце?» — не поверил Рыжик. «Ага», — кивнул Мун. «И это обычный медведь. А тут мутант. Черт его не знает, на что мутировавшие организмы способны. Так что сидеть нам здесь, видимо, придется долго». Кабан, словно в подтверждение, снова боднул дерево. Расслабившийся было Рыжик чуть не чирикнул с ветки, но удержался. На кабана с пробитой головой смотрел со смесью паники и уважения. «Зря винтовку бросил», — посетовал он. «Можно было добить». «Нельзя», — скривился Мун. «Твой начальник просил шкуру не портить. А стрелять свинок направо и налево, чтобы у какого-то кретина дома чучелка стояла, я не стану». «Вот интересно», — пронеслось в голове. «Чернобыльские свиньи, пусть даже мутанты, они ведь к человеку не лезут. То есть, если рядом пойдешь, конечно, бросятся, но налеты на базы не устраивают. Разве что от выплеска улепетывать станут. Но это другое. Там мозги отключаются. Там паника. А человек ради игрушки для интерьера готов убить кого угодно. И кто из них мутант после этого? Надо было предложить тому любителю экзотики экзотическую охоту. Нехай бы сам стрелял. А еще лучше вывести его под этим предлогом в зону и оставить среди кабанов. Пущай охотятся вместе. Кто кого. Правда, украшать человеческим трупом свое жилье не то что свинье, даже гоблину в башку не придет. Рыжик молчал, то ли с перепугу, то ли впал в задумчивость. Кабан внизу оказался не так силен, как медведь, сумевший выжить с пулей в сердце. Теперь зверюга валялась под деревом и конвульсивно подергивалась. Кровь толчками выплескивалась из пустой глазницы, и натекло ее порядочно. Однако спускаться Мунлайт пока не торопился. Лучше посидеть еще, от греха подальше, пока тварь не откинется. А то кто этого кабана знает, что в его дырявую голову стукнет в последние минуты жизни? Мун перевел взгляд на тропинку, потом дальше, за кусты на поле. На какое-то мгновение ему показалось, что там, за кустами, по самому краю, не спеша бредет прозрачная, словно сотканная из тумана фигура, один в один похожая на ту, что привык видеть в зеркале. «Слушай», — пришел в себя Рыжик, — «а научи меня так стрелять, а?» Мун вздрогнул, снова посмотрел туда, где увидел свою копию, однако наваждение уже пропало. Или прозрачная копия ушла куда-то. «Зона научит», — отмахнулся он от рыжего парня. Он снова и снова всматривался в пейзаж. Вот только прозрачный силуэт больше не появился. Кабан под деревом лежал теперь без движения, лишь дышал тяжело, неровно, с хрипом. Мунлайт с тоской поглядел на тушу, перевел взгляд на кусты, на поле и, едва слышным шепотом, сам себе удивляясь, пробормотал: «Прости». С дерева они слезли спустя час, если не больше, когда стало ясно, что кабан окончательно и бесповоротно мертв. Кукование в кроне не прошло даром. Тело Муна ломило, и, судя по кислой роже Рыжего, тому было ничуть не легче. Через кусты шли осторожно. Мунлайт искал взглядом брошенный рюкзак Рыжика и винтовку, но отчего-то не видел ни того, ни другого. В голове зашевелились нехорошие мысли. Не мог же он в трех кустах заблудиться. Ну, пусть не в трех, но все-таки, тогда куда делся их шмот? Голову не пришлось ломать долго. Все вещи обнаружились в одном месте, и винтовка, и оба рюкзака. Рядом с ними сидел на корточках молодой сухощавый мужик и бесцеремонно ковырялся в муновых манатках. Рыжика это возмутило, и он было рыпнулся вперед, но Мунлайт придержал парня. «Здрасте, нафиг!» — с улыбкой приветствовал он. Мужичок подскочил на месте, так, словно сидел в луже, которую кто-то заботливо подсолил и сунул пару контактов. Мунлайт выставил вперед руки, демонстрируя открытые ладони, и лучезарно улыбнулся. «Ты чего здесь, брат?» — поинтересовался он у мужичка. Тот смотрел из-под лобья. Глаза бешеные, коротко стриженная бороденка встопорщилась, словно мужика и впрямь тряхнула током. «Пакуюсь!» — просто сказал мужик. Он вскользь поглядел на лежащую рядом винтовку, перевел взгляд на Муна. Тот по-прежнему скалился, как параша, чем окончательно деморализовал воришку. «И чего?» — продолжил Мунлайт, подходя ближе с неизменной улыбкой. «Оба рюкзака твои?» «Оба!» — кивнул мужчина. «А чего значит буква «Б»?» «Какая?» — судорожно сглотнул тот. «А вон, на кармане рюкзака вышито», — указал Мунлайт, незаметно сокращая расстояние. «Меня Бертолет зовут», — поделился мужик. «Угу», — кивнул Седой, убирая улыбку. «А меня Мунлайт...» Он резко выбросил вперед руку. Назвавшийся Бертолетом, не успел ничего сообразить, как его скрючило от хорошего удара в солнечное сплетение. Мужик сложился пополам и жадно принялся хватать ртом воздух. Фуфил! Как интересно знать, он вообще один сюда умудрился забраться. Или он не один. Впрочем, неважно. Мун от души перетянул Бертолета по хребтине. Тот отлетел в сторону, не удержал равновесия и грохнулся на землю. Мунлайт подошел к поверженному и, игнорируя законы чести, которыми руководствовался в далеком детстве, принялся методично пинать лежачего ногами. Бертолет хрипел и корчился. «Никогда!» — в такт ударом произнес Мун. «Никогда не бери чужое! Понял? На чужой хабар рта не разевай, иначе однажды это плохо кончится!» Он еще раз от души засветил ботинком по бертолетовым почкам и повернулся к Рыжику. Тот застыл и смотрел на экзекуцию со смешанным чувством. «Ну а ты чего стоишь? Бери вещи, пошли!» «А он?» — поспешил натянуть рюкзак Рыжик. «И он пусть идет, если сможет, только не с нами». «Ты его так оставить хочешь?» — удивился парень. «А ты предлагаешь пристрелить, чтоб не мучился?» — ядовито оскалился Мун. Рыжик не нашелся с ответом. Мунлайт поглядел на его растерянную рожу и пошел прочь. Рыжик догнал уже на тропинке и снова захлюпал размякши грязью, топая плечо в плечо. «А кабан? Думаешь, мы его вдвоем утащим? Ты скажи лучше, что значит буква «Б» на кармане вышитая. Ты же вроде Рыжик, а не Бертолет». «У меня фамилия Берестов», — поведал Рыжик, густо покраснел и потупился. Мун одарил парня незаметным взглядом. Посмотрел без издевки, по-доброму. Нет, ему определенно везет на Салабонов. Еще один краснеть не разучился.